Глава 21. Секрет дальней связи большой игры. 4 плановых выхода из гиперпространства. 4 окраинных мира, получивших информацию о скором прибытии в нашу галактику врага. А затем арена. Нас ждали. Помимо ожидаемых сил обороны, на орбите дополнительно находился десяток различных кораблей, в основном линкоры. Может, кто-то из Большого Совета проболтался, может, у кого-то из первых игроков были хорошие аналитики, но для нас в текущей ситуации это не имело значения. Нет, наш флот не находился в безвыходной ситуации, расклад сил был примерно равным. К тому же мы в любой момент могли покинуть систему, в которой располагалась арена. Но стоит так поступить, и игроки будут думать, что мы не столь сильны, и в самый неподходящий момент вновь наведаются к Земле. Нет, решать с большой игрой нужно было прямо сейчас или постоянно держать большой флот в Солнечной системе, что существенно замедлит выполнение задуманного. «Уходить нельзя», — подтвердил мои мысли Владимир. «Эти твари, как шакалы, почувствуют слабость, загрызут. Нужен хороший план, в лоб мы их не возьмем». Идею, как обычно, подал Петр. Запас мин, привезенный с Архона, все еще хранился на борту дальнего, и борт-инженер уже давно положил на них глаз. Вообще, друг хотел разработать тактику, при которой небольшое судно, вроде фрегата под невидимостью, проникает в охраняемую зону и оставляет там смертоносные подарки. Но учитывая, что у мин имеются свои двигатели, и они способны на маневры, почему бы их не использовать в качестве очень медленных торпед, которые невидимы для противника? Выслушав Петра, я приказал Диану провести расчеты, можно ли таким способом уменьшить вражеский флот или вывести из строя орбитальные базы, охраняющие арену. Искин только приступил к заданию, когда с одного из кораблей противника на возмездие поступил сигнал связи. Владимир оперативно перебросил запрос на флагман, и на меня с экрана уставился знакомый инопланетянин — гигантский шмель. В этот раз он не восседал на огромном троне, сиденье под его мохнатой задницей было обычным, из-за чего распорядитель большой игры как-то скособочился. «Чемпион!» — прожужжал полосатый. «Ты решил присоединиться к новым гладиаторам? Весьма похвальное желание. К тому же это очень сильно поднимет рейтинг большой игры. Настолько, что мы готовы поделиться с тобой будущей прибылью». «Ты говоришь от всех первых игроков?» — поинтересовался я. «Или от себя лично?» «А нет, больше первых игроков». Распорядитель издал громкие жужжащие звуки, которые я воспринял как смех. «Твоими стараниями, чемпион, мои подчиненные уничтожили большую часть этих жадных выродков, не желавших делиться. Оставшиеся попрятались в таких норах, в которые приличные разумные никогда не полезет». «То есть ты утверждаешь, что являешься единственным хозяином большой игры?» Задал я вопрос, от которого зависело многое. «С недавнего времени». Шмель вновь громко зажужжал. «Так что, чемпион, принимаешь мое предложение?» «Давай сделаем так. Я сначала перешлю на твое судно файл, а ты, ознакомившись с ним, скажешь, что думаешь о содержащейся там информации. Диана, отправь на корабль распорядителя пакт, который нам передали скитальцы». «Чемпион, ты меня заинтересовал еще больше», — прожужжал распорядитель. «Я вновь свяжусь с тобой, как только изучу полученный файл». «Адмирал, я закончил расчет». Обратился ко мне Искин, едва потух экран связи. «При использовании новой тактики наши шансы на победу составляют 72%. Если использовать в бою поврежденный крейсер, шанс увеличится до 75%, но бесстрашный, скорее всего, будет уничтожен». «Поясни подробней». «Я не понял, что хотел донести до меня Диан, уточнив о возможном уничтожении крейсера». «Даже с небольшими повреждениями корабли Федерации могут совершать гиперпрыжки. Скорость на марше у наших судов выше, чем у Альянса. Поврежденный корабль всегда успеет выйти из строя и отступить. У Бесстрашного сильно поврежден маршевый двигатель. Он просто не сможет набрать скорость для прокола пространства. А взять его обратно на борт супердредноута может не хватить времени». «Ясно. Электроник, давай теперь ты». Обратился я к андроиду.

а появившаяся из ниоткуда сеть сбила гладиатора с ног, обмотавшись вокруг его тела. Тут же со всех сторон к валяющимся на камнях телах бросились бойцы, вышедшие из невидимости. «Адмирал, что делать с этим насекомышем?» Обратился ко мне старший штурмовой группы. «Оставьте ему универсальную аптечку, а гладиатора с собой забираем. Все, парни, дело сделано, пора возвращаться домой». Через 20 минут флот начал разгон. Я, как и большая часть экипажа, не заступившая на вахту, готовился как следует отдохнуть ближайшие несколько часов. Стоя под ионным душем, я насвистывал одну из песен Высоцкого. Арена прекратила свое существование раз и навсегда. Скоро весь альянс миров увидит, что случилось с их главной развлекательной передачей. А после еще и узнает, что их спокойной беззаботной жизни приходит конец.